Настоящий дюндик. Добрый день, друзья. Ну что же, вот настал четверг, тот самый четверг, когда в нашей студии сидит Кирилл Дюндик. Это самый настоящий Дюндик. И мы сейчас с Кириллом будем обозревать те новости, которые успели случиться, те события, которые успели случиться за время отсутствия Кирилла в этой студии. Такая длинная фраза. Привет, Кирилл. Здравствуйте. Ну что, на самом деле, в связи с усугублением кризиса мирового империализма, С окончательным загниванием, значит, нужно перестать относиться серьезно к тому, что происходит в нашей жизни. И потому что последнее, что у нас не могут отнять, это, наверное, единственное, это чувство юмора. А без чувства юмора вообще уже совсем станет грустно. Вот. Поэтому начнем с чертей. Значит, население Японии в преддверии весны изгоняет чертей. Очень хорошая традиция. То есть они, видимо, зимой, осенью их запускают, культивируют, размножают чертей. Значит, в преддверии весны начинают изгонять. Примерно 70 тысяч человек собрались под Токио, чтобы провести веселую магическую церемонию изгнания чертей. Как они это делают? Значит, они на собравшихся со смехом выбрасывают тысячи килограммов поджаренных соевых бобов. Вот. Ими обстреливают воображаемых или вполне реальных чертей с хвостами и рогами. То есть, я думаю, что там приветствуются, видимо, люди с галлюцинациями на этом празднике. Умеют... бобы, бог знает, что там за бобы такие. Да, вот. Значит, есть артисты, которые изображают, или просто добровольцы в роли чертей. Хорошая очень традиция, нам следовало бы ее перенять. А я, знаешь, думаю, в каком смысле ее следовало бы перенять? Дело в том, что вот японцам не нравится своей организованностью. Они вот собрались 70 тысяч человек и гоняют чертей. У нас все время гоняют чертей. Только в индивидуальном порядке. Кто в палате, кто дома. Да, кто где. Вот возьмет один в одну харю, понимаешь, вот как-то приготовится и начинает гонять чертей. А вот если бы собрали все 70 тысяч человек где-нибудь, ну, не знаю, там вот на какой-нибудь там нашей караульной горе или где-нибудь, приняли бы соответственным образом и начали бы гонять чертей, было бы весело. Вот мне кажется, что можно трансформировать, легко трансформировать этот день города в праздник изгнания чертей, потому что карнавал уже есть этими с чертями, поэтому, значит, просто население, ну, а вместо бобов, наверное, картошку надо у нас, поскольку национальная. И как раз к этому времени все черти оттаивают, это уже лето, и мы таким образом можем, на самом деле, в России новый некий такой ритуал. Да бог с Россией, мы можем в нашем родном городе, мы будем самые передовые, снова у нас будет рейтерс там снимать, показывать. Да, у нас хотя бы что-то будет в городе, кроме черного неба. Снова гоняют чертей. А, кстати, у нас черное небо, возможно, из-за того, что мы не гоняем чертей. Да, и пора. Или, как минимум, организовать... И эти черти, похоже, мы даже знаем, где сидят. У тебя есть там информация про крестный ход против гриппа? Нет. Нету? Так вот, поскольку я сейчас тогда расскажу тебе, это тоже, собственно, из той же возможной серии. Хотя я-то, между прочим, человек верующий и православный. А, в отличие от меня. Да, в отличие от тебя. Но, тем не менее, я должен тебе сказать, что вот люди, например, где-то в Липецке, я слышал. И в Карелии тоже, кстати, начали проводить крестные ходы вот для того, чтобы изгнать грипп. Ну, надо провести крестный ход параллельно с изгнанием чертей, крестный ход против черного неба, например. Неплохо. Кстати, да, как Булатов-то не додумался. Вот, мы, это совершенно, ты своевременно об этом вспомнил, потому что... этот момент, что у нас что? У нас вместо того, чтобы заниматься изгнанием чертей и крестным ходом против черного неба, у нас затеяли что? Значит, против черного неба Заксобрание призывает провести в Красноярске экологические слушания. Так это и есть оно! То есть это просто так называется? Да, это так называется, политкорректно. А на самом деле это будет сплошное погонялово чертей. Да, потому что уже пора. Соберутся черти, понимаешь, и будут гонять. Александр Рус в связи с этим заметил. Считаю, что у нас сегодня экологическая обстановка изменилась с несколько неожиданной стороны. Ну, действительно. Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Ну действительно, чертей столько накопилось, что небо черное. Черное небо просто, да. Нужно провести общественное слушание. То есть, ну да. На самом деле у УСА достаточно правильная есть идея, еще его комментарий. Он говорит, что необходимо реорганизовать краевое Минприроды. Наверное, неправильно, говорит Туз, когда вопросами экологии занимается тоже министерство, которое занимается и вопросами промышленного освоения природы. То есть, этот навоз убирает тот, кто его делает. То есть, одно министерство. Лошадь, конечно. То есть, министерство. Так только собаки могут, накакали и съели, понимаешь? Нет, это только за детьми собаки свое не будут. И Минприроды, в общем, тоже. Поэтому, да, и нужно выступить с... Это инициатива, наверное, я не знаю, кто-то, кто нас услышит, может это оформить в качестве законодательной инициативы. Инициативы вообще вот все эти общественные слушания, которые у нас проходят, хорошо бы назвать вот этой вот процедурой изгнания черти или крестным ходом. Допустим, да. Как когда утверждают планировку какого-нибудь района. Так, значит, крестный ход. Да, то не общественное слушание, а крестный ход по району. Значит, все, крестный ход состоялся, потому что исход этих общественных слушаний... Параллельным побиванием чертей. Черти попадаются на дороге. Ну, кстати, иногда так происходит на самом деле, особенно в день десантника. Все, кто против. Чертей ловят и побивают. Все, кто против, все черти. Да. Значит, губернатор Толоконский отжимает чиновников. Что значит отжимает? Они мокрые, что ли? Да, он подписал распоряжение о сокращении государственных служащих в краевом правительстве и своей администрации. 5%. 5%? Да. Господи боже мой. Согласно документу, вступившему в силу 1 апреля... О, 1 апреля, то есть день дурака их выгонят. А, вот так. Самых глупых на мороз. Готовьтесь. Самых глупых на мороз. Да, сколько там это 5%? 5%, ну давай посчитаем. Давай. На сентябрь 2015 года было 9567 федеральных. Один на ум пошел. И краевых 2800. Но он же не федеральных трогать-то не будет. Вот ну эти да, 2700. Его за федеральных, его могут самого 1 апреля на мороз. Вот. Ну, в общем, мне интересно, наверное, будут выдавать какие-нибудь такие торжественные, ну, 1 апреля их будут выпроваживать со слезами. Ну, я думаю, что каждому нужно подарить по чемодану, наверное. Чиновнику. Типа чемодан вокзал Израиль. Да, сейчас золотые парашюты отменили, поэтому по чемодану. Ну, не, ну с конфетами, там, с соленьями. Импортозамещение, конечно. Грибочки родные. Как же они будут жить? Ягодки. Вообще, проблема сокращения чиновников, она носит такой же характер. У нас вообще любая проблема носит характер круговой, потому что на 20% сократили, я не помню когда, в 2014 году, с приходом Толоконского. Вот сейчас я вижу цифру. В 2014 в регионе лишились работы 18%. Да? В 2015 еще 5%. Вот. Господи, скоро никого не останется. Да, слушай. Представляешь, а я, знаешь, если картину... Ну, как... придешь в серый дом, там никого... Приходишь туда... А там ветер гуляет по коридорам и бумажки носит... Там будет по-другому. Сейчас как в торговых комплексах. Приходишь, там сали, скидки, да. Место сдается в аренду. Стульчики там пылишь. Нет, а там и потом можно ведь еще... Ну, коммерческое же использование должно быть какое-то. Да. И если, скажем, торговать неудобно, сделать из этого дом-музей. Массажный салон. Ну, внизу, а сверху дом-музей. Нет, именно наверху, с видом на город. Ну, можно так. А потом там будут экскурсии водить. Вот здесь вот сидел там губернатор Толоконский. О, портрет там, вот эти все дела. Можно бабки рубить с этого. Вот. Значит, отличился. Депутат Юрий Швыдкин предложил лишить привилегий. Юрий Николаевич такое сказал? Летать бизнес-классом всех представителей краевой власти, включая членов правительства. Вот горячий человек. То есть Юрий премьер-министра, его заместители и министров. Угу. Горячий человек, очень... Прямо шашкой рубанул. Ну, военный. Да, он военный, он председатель комитета по законности, охране прав граждан, поэтому что граждан лишать? Он предложил лишить привилегий чиновников. Тем более это не граждане. Это да, же надо вот Александр Рус, который немножко повыше ранг. Это другие граждане. Да, Александр Рус, который повыше, он не согласен с... Вот с таким... Да, и он сказал, что отношусь к идее с сомнением. Если речь идет о полетах раз в месяц, можно. Я сейчас скажу одно слово, которое обычно в моем доме произносить не берет. Волюнтаризм. Волюнтаризм. В моем доме я прошу не выражаться. И прокомментировал, что популизм – дело великое. Поэтому ждем дуэль между Юрием Швыдкиным и Александром Усом. Они, кстати, дуэль у них внутрипартийная, они оба. А может, члены мы ничего не узнаем? России. Может, они там как-то вот подуэлятся в закрытом режиме? Не, я думаю, что внушение все. Я думаю, что это вот мнение у Александра Уса прочитал Юрий Швыдкин дома в интернете на планшете. И, в общем, инициативу уже это он забыл. И все будет дальше хорошо. Бизнес-класс остается, у чиновников могут быть. Ну, а кто будет летать, друзья мои? Ну, кто будет летать бизнес-классом? Вы поймите правильно, денег сейчас нет ни у кого. Слава богу, чиновники летают. Ну, правда, за народный счет, редкая, но тем не менее. Редкая позитивная новость в наше время. Давай. Красноярские заключенные получают больше среднего. В каком смысле? Ну, провели статистическое исследование по пенитенциарному ведомству по России, да. Средняя зарплата за один отработанный человека день по ГУФСИН составляет 248 рублей. На 17 рублей больше, чем в 2014 году. На 17 рублей, на 5%. То есть работа чиновникам стали не повышали, да, а заключенным повысили. Значит, на оплачиваемых работах в прошлом году было занято 11 900 служащих, или 61%. Ну, очень хорошая новость, потому что ситуация тяжелая, многие теряют работу. Я думаю, что есть вариант. Будем надеяться, что дальше зарплата будет расти у заключенных. И это может привести к чему? Потому что вот люди, которые долго сидели и вышли, они часто совершают мелкие преступления, чтобы вернуться. А сейчас может произойти следующее, что зарплата в зоне будет выше, чем на свободе. Во-первых, никто не захочет возвращаться. Я тебе скажу, более того, наконец-то всех нас посадят. Всех. И мы будем обеспечены хорошей зарплатой выше среднего, плюс крыша над головой бесплатная. Какое-никакое питание. Да, какое-никакое питание, там похлебка. Ну, а то, что, извините, ходят люди, там режим составляет, соблюдать. Только это для здоровья полезно. Да. Вовремя вставать, вовремя ложиться, койку заправлять. Хоть а у нас научится. С тобой будет работа, у нас будет это внутритюремное радио. Ну, или радио, или, в конце концов, самодеятельностью займемся. Ты умеешь петь песню вот эту «Вечерний звон»? Нет, мне петь нельзя. «Калину красную» видел? Нет, я когда пою, ты будешь дирижировать. Я тебя научу. Когда пою, бабочки помирают. Я тебе дирижировать. Ну, что ты будешь дирижировать? Да. Не, мы-то не пропадем. И зарплата выше среднего. Да, поэтому, но имейте в виду, что места ограничены, потому что в ГУФСИН всего 23 тысячи осужденных, а безработных, по моим ощущениям, у нас гораздо больше гораздо в крае. Больше. Да, поэтому... Настоящий дюндик. Поэтому, друзья мои, продолжаем смотреть, что у нас там дальше происходит. Странная, опасная новость. Красноярский край усилит поддержку животноводства. На моей памяти все, что Красноярский край поддерживал и усиливал, все накрылось медным тазом. Ну, то есть Септишмаш, Химволокно, там завод телевизоров, в общем, комбайновый, да. Поэтому как бы. Может, не трогали. Да, может, лучше бы не трогали, потому что, в общем-то, ну, такие фундаментальные планы, что на сегодняшний день в крае насчитывается 938 животноводческих объектов, из которых 24% требуют капитального ремонта. Тоже пугающая цифра, потому что если этим 24% будут помогать, то вот их мы и лишимся, скорее всего. Вот. Да, тревожно. Да, тревожно, друзья. Да, мои. Всякие цифры и прочее. В общем, ну, не знаю как. Может быть, соберутся в конце концов крестьяне и все попросят обратно. Правительство, да, обратно. Не помогайте. Нет, не они помогайте. Попросятся обратно и скажут, мы хотим обратно в крепостное право. Дайте нам барина, в конце концов. Ну да, или присоедините нас к ГУФСИНу. Ну, то есть, да, это вот как-то так. Ну, на самом деле, вообще нужно, вот когда нам на пенсии, я бы, допустим, занялся, но мне лень копаться, исследовать вообще вот этот феномен, потому что все, что пытается наше краевое правительство поддержать и как-то помочь, все очень быстро исчезает. Вот я помню, эти молокозаводы купили, там 6 штук, значит, два сразу пропали в Израиле. Значит, потом два где-то пропали здесь, один работал, не знаю, сейчас, наверное, последним этим заводом начнут помогать, и они закроются. Ну, помнишь, про молоко была вот эта такая бурная идея, что купить несколько молокозаводов, построить, там, разбирательство потом. Вот. А чем, кстати, закончилась эта вот история? Там что-то так шумели, хотели, грозили кого-то посадить, расстрелять, утопить в Средиземном море, что-то такое было, а потом раз, и все. Ну, за сроком давности. Истекло, да, молоко истекло. Да, те, кто участвовали в этом проекте, mm-hmm. они, по всей видимости, просто-напросто ну, живут за границей и забыли уже об этой проблеме. Недоступны для правосудия. Недоступны. Ну, и это было еще при других губернаторах, а у нас же плевать вслед не хорошо, поэтому, я думаю, поэтому никто не поднимает. Еще одна новость. Военное ведомство России решило расторгнуть долгосрочный госконтракт с инновационными спутниковыми системами имени Решетнева. Это Красноярск-26. В общем-то, это сегодня градообразующее предприятие, насколько я понимаю. Новость очень забавная, потому что аналогов нет. Аналогов нет. Он является монстром. А зачем расторгнуть? Почему? Что им нравится? Чиновники считают, что ответчикам допущено существенное нарушение условий государственного контракта, поскольку в ходе его исполнения стало очевидно, выполнение работы в предусмотренные сроки невозможно. Ну, то есть, по всей видимости, допустим, работали над проблемой смещения орбиты Луны, допустим. Ну, то есть, еще можно слегка так подправить. Деньги попилили, потратили. Нет, так вот. Это та же история. Послушай, а ты не собираешься новость озвучить по поводу вот Роснано? Вот ну, Роснано было давно, да, сюда можно это прибавить. Нет, но это же вот история про закрытие завода батареек в Новосибирске. Да, завод батареек в Новосибирске, вот это недавно, это очень интересно. Я здесь еще немножечко скажу, что прецеденты уже были и отсудили уже Министерство обороны, там 30 миллионов в 2015 году, так я понимаю. И, в общем, еще несколько. А в марте оборонное министерство требовало 10 миллионов неустойки. В общем, есть там проблемы. На самом деле, конечно, тревожная, неприятная вещь, потому что я гордился. Я считал, что у нас там эти лучшие спутники делают. А где тогда будут делать спутники, вообще непонятно. Вот. Но вполне возможно, что просто... Ну, КНДР вот она запускает ракету какую-то, ну, и там будут, наверное, и спутники КНДР, делать. КНДР, да. Ну, или просто я думаю, что сейчас план приватизации включат, продадут, а потом снова все проблемы... Нет, вот это совершенно замечательная история. Отпадут. Я ее сегодня, кстати, прочитал, она свежая. Это по поводу закрытия вот этого банкротства, вернее, завода, который принадлежит Роснано в Новосибирске, который батарейки выпускал. Так. Должен был выпускать. Там была идея такая, значит, Роснано, много миллиардов, я сейчас цифру называть не буду, потому что не помню, но даже много, не надо, потому что много миллиардов не рублей. Никогда, их уже никто не вернет. Значит, идея была такая, организовать новосибирский завод по выпуску аккумуляторов, батареек, в общем, что якобы эти батарейки сильно нужны в Китае. Просто вот прям категорически нужны. Мало того, что они туда потратили бюджетные деньги, которые выделялись на Роснано, Новосибирская область вкупилась в этот проект и туда тоже вбухала из своих собственных вот областных бюджетных средств то ли 500 миллионов, ну там тоже, в общем, сумма такая нормальная, хорошая сумма, вот. Ну и потом, естественно, выяснилось, что в Китае эти батарейки не надо, у них свои есть батарейки, и все хорошо. Значит, начали говорить о том, хорошо бы этот завод тогда куда-нибудь в другое там перепрофилировать. То есть переназвали организацию, которая должна была этим заводом управлять. Потом провели еще какой-то аудит, выяснилось, что ничего из этого не получится. Ну, деньги опять потратили. Теперь, значит, Новосибирская область требует, чтобы ей вернули назад эти инвестиции. Наивная. 500 миллионов, да, подали в суд, а те, значит, обанкротили этот завод несчастный. Ну и вот Роснано, значит, говорит, ну так получилось, ну что делать, недостаточно изучили рынок, конъюнктура, все дела, и вообще западные происки. Вот это я понимаю, друзья мои. Ну это масштаб, да, вот конечно. Это масштаб. Несопоставимость нашей с тобой работы по вообще просвещению никак. Населения. Да. А ты говоришь, Луну, да зачем Луну? Вон, пожалуйста, завод батареек. Вот, значит, что такого еще? Названы самые востребованные профессии в Красноярске. О, это очень интересно. Неожиданная перечень. Вошли менеджер по продажам, бухгалтер и администратор. Администратор чего? Да. Там не указано? Указано. Профессия менеджера по продажам открывает перед человеком неограниченные перспективы. Это точно. Касаемые заработка. Это точно. Да. Предлагают заработную плату от 20 до 120 тысяч рублей. Не знаю, предлагают, понятно? Сколько, да, предложить-то сколько, можно сколько, все, что сколько реально платят, непонятно. Вот. Нет, а я скажу, как это делается, по большому счету. То есть тебе предлагают зарплату там 120 тысяч рублей. Ты приходишь туда и говоришь, ой, как хорошо я хочу получать. Они говорят, да отлично, не вопрос. Значит, смотри, ты сам заработаешь, вот 10% от того, что ты заработаешь, это будет 120 тысяч рублей. А продавать ты будешь наши дырявые ботинки. Вот. И вот эти дырявые ботинки ты должен продать на 1 000 000, там, допустим, 200, и 10% твои чистые, и мы тебе то обещали, вот то и предлагаем. Вот да, и при этом еще ботинок нужно продать столько, сколько нет населения вообще. Да, и столько ботинков на самом деле нет, по большому счету. Но договоренность же существует, так что это неограниченные возможности для менеджера по продажам. Неограниченные. Администраторы востребованы в гостиничной сфере, в салонах красоты, магазинах, спортивных центрах, клиниках, образовательных и других организациях. Ну, то есть, а что администраторы бы взяли бы этих охранников, просто совместили с администраторами, ну, да и все? Ну, кстати, здравая мысль. Тем более, знаешь, я бы даже по-другому сказал. А что, если за администраторов совместить с охранниками? Вот смотри, охранники, как мы знаем, вообще-то, как правило, ничего там не делают. Ну, то есть, они просто, они даже себя-то охранить не могут. По большому счету. Ну, вот большинство это точно. Многие из них говорить не умеют. Они вообще ничего не умеют. И читать, и писать. Вообще ничего. Да. Вот. А нет, многие из них кроссворды сидят, разгадывают, я заметил. Кроссворды? Ой, эти как, ну да, эти сканворды, вот эти из газеты. Журнала «Мурзилка». Из журнала «Мурзилка». Я не смотрел, какие журналы. Вот. Ну, самое устрашающее у них все, что вообще это есть, это, конечно, их вот эта пятнистая форма, которую они купили в каком-то магазине рядом. И запах. Надо наоборот, да, и запах, само собой. Надо наоборот сделать. Вот администраторами берут, как правило, девушек интересных, тем более сейчас безработица, много интересных девушек будет безработных, вот им и надо вот эти обязанности расширить до охранников. То есть она администратор, и она же охранница. То есть у нее такой кобуру. Вид. Да, Лара Крофт, все дела. То есть из секс-шопа вот это вот обмундирование, конечно, это обвязку кожаную. Конечно. Ребята, во-первых, вы повысите посещаемость вашего салона красоты или там чего вы там хотите. Понимаете? Все будут... считаю, что такой идеей интим-салоны могут выступить даже спонсорами. Да, конечно. Идеи рождаются вот прямо здесь, друзья мои. Слушайте радио ВК, и вы, вот ей-богу, разбогатеете. Настоящий дюндик. Вернусь к вопросу о востребованных профессиях. Самое смешное, что нам много-много рассказывают про импортозамещение, про развитие местной промышленности, про экономический рост, а требуется менеджер по продажам, бухгалтер и администратор, да? То есть весьма симптоматично, потому что, то есть, что все, что мы делаем, это продаем, считаем и разводим. По углам, собственно. Поэтому в целом нужно подумать над слоганом города. Сейчас же все занимаются брендированием, да? Что у нас город... Брендировать, это надо импортозаместить, это слово. Да, ну, блин, ты меня поставил в тупик. Я не знаю, как заместить. Вот отсюда все и начинается. Торговую марку Красноярска создавать. Марка тоже не наше слово. У нас сейчас город согласия, партнерство, согласие, чего еще? У нас девиз города какой, помнишь? А какой у нас девиз города? Ну, а там... вообще, какой у нас город? Город Красноярск. На сайте написано, что это город какого-то партнерства, согласия и что-то еще там. Я тебе рассказывал историю про партнерство, залог развития. Что это город продаж, обсчетов и разводок. Ну, это будет слишком откровенно. Понимаешь, потеряется интрига. Правда, самый короткий путь, потому что если самый короткий путь к могиле, правда. Вот что я тебе хочу сказать. Если у нас соберутся все, допустим, это может привлечь... Вот, ну, прикинь, сейчас на КЭФ люди приедут, и там будут говорить разводки, там продажи. Зачем? Так вот, КЭФ-то это как раз и есть сплошная разводка. Ну, так зато как красиво называется КЭФ. Экономический форум. Это же вообще как звучит. Форум. Форум. Как будто римляне приехали, будут ходить в тогах и говорить, ну там, Нерон, ты мне друг, но истина дороже. Знаешь, как классно. Или, ну, Платон, не знаю, точнее. То есть КЭФ – это отдельная тема, откроется 18 числа. Красноярский экономический форум откроется в 13-й раз. Цифра такая сакральная. 13-й экономический форум. Я думаю, что он будет последний, кстати. Я другую цифру тоже назову. Так. Так вот, у меня есть цифра уже заготовленная сейчас, если я только сразу найду, но я ее так на память помню. Так вот, 100 миллионов рублей. 13-й форум и 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей будет потрачено на проведение этого замечательного, потрясающего по своей красоте и доступности. Уникального по своему художественному достоинству и эстетической ценности мероприятия. Да, если кто хочет сходить на форум из граждан, то вход стоит 50 тысяч рублей. 50 тысяч? Да, примерно. Ну, вот видите как, друзья мои. Там, да. Зато приходите. Вы увидите то, на что потрачены 100 миллионов. 100 миллионов. Да. Значит, тема форума, насколько я понимаю, это стратегия 2030. Раньше было 2020, 2030. Как я люблю эти названия. Я их обожаю просто. Это беспрерывный стратегический процесс. 20, 30, 30, 40, 120 на 80. 60, 90, 60 стратегий. Я копал эту историю. Оказалось, что... Я пытался понять, что там со стратегией России творится. Значит, в... 2000-е знаешь, годы. Это оксюморон. Стратегия России. Ну, это оксюморон. Хочу, если вдруг нас кто слушает, рассказать историю стратегии России. Коротко, да? То давай. Есть в 2000-м году это был этот план этого Грефа. Значит, в 2010-м посчитали, что он исполнен на 40%, но он уже умер к тому времени, потому что в 2007-2008 была вот как раз стратегия 2020. Вот, которую сильно пришлось в 2011 году из-за кризиса 2008 года сильно очень поменять. Вот, об этом обо всем забыли, ну, чтобы не вспоминать этот кошмар. И сейчас собираются в Красноярске, чтобы написать стратегию 2030. Так вот это, собственно, подтверждает вот это вот мое выражение, что это вообще стратегия России. Это слово, сочетание оксюморон. Оксюморон – это когда вот два совершенно несопоставимых вещи. Например, деревянное железо, например, понимаешь, вот. Или там жидкий камень. Я согласен. И стратегия России – это из той же серии. Какая стратегия? В России здесь живут все одним днем. Одним днем, но 100 миллионов выделено, деваться некуда. Так одним днем выделено? Все уже. Нет, там два дня он будет идти. А, ну двумя днями, да, да, да. Вот это стратегия. Вот первый день, короче, мы, значит, на 50, а второй день еще на 50. Ну, потом еще кто-нибудь принесет, и это тоже будет там, сколько соберем. Но это серьезная стратегия, в общем, да. Поэтому идите, друзья, на КЭФ. Сходите, сходите. Наслушайтесь того, чего точно не будет. Нет, вот правильно, вы идете в кино, например, да, вам там фэнтези показывают какое-то, вот, значит, я не знаю, там Гарри Поттера какого-то показывают, какого-то человека якобы, который выжил на Марсе, марсианин показывает. Друзья мои, это кино. Это кино, а это будет реальность. А тут реальные люди, реальные. Будут выходить всякие очень умные люди и гнать такую пургу о будущем. Поверьте, вы такого нигде ничего даже не знаете. Мы тут вообще мелкие фантазеры с Кириллом Дюндиком. У нас минуточка осталась до перерыва на рекламу, поэтому мы сейчас далеко не забираемся. Далеко не забираемся. Ну, если далеко не забираться, то все-таки, конечно, нужно что-то с форумом делать. Я думаю, что, может быть, нам собрать какой-то народный сход, какую-нибудь петицию. Может... Крестный ход. Крестный ход против форума. Да, чтобы форумов больше, может быть, и не надо. Поговорим в Красноярске. Лучше вот эти 100 миллионов, с чего начали. О, да, я знаю, куда потратить, я знаю. Ход и на разгон чертей. На разгон чертей. Да, которые у нас, в общем, создают черные дыры. Февраль как раз хорошее место для разгона чертей. У нас как раз нечисть от это. И меня еще беспокоит, что вот эти, когда японцы чертей-то прогоняют, мне кажется, что эти все черти, они там вот на Дальний Восток, и потом дальше вот как бы идут на запад. Буром пруд, как клещи с Дальнего Востока. А мы их не разгоняем. Вот. Нет, друзья мои, мы должны стать оплотом. Прямо на 4-м мосту все стать оплотом. Стать оплотом против чертей. Против японских чертей. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. Настоящий дюндик. Да, друзья мои, в студии радио ВК Олег Тихомиров, это я, и напротив меня Кирилл Дюндик. Да, это я, и сейчас мы поговорим про кадыринг. Вот, я изучал значение слова «кадыр», казалось, что это всемогущий. Кто бы сомневался. Да, и мне так слово понравилось, что вот, допустим, можно из него образовать кучу новых слов, они такие звучные могут быть в русском. Кадыринг, раскадырить, закадырить. Ну, то есть сделать вот, всемогущим. Да. Поэтому, но это одно дело, а Рамзан Кадыров это совсем, конечно, другое дело. Вот. И он в своем блоге рассказал о скором окончании срока своих полномочий. Сказал, что ему напомнили об этом журналисты. Я представляю, как он заплакал. Заходит он в свой этот Инстаграм, ему журналисты пишут: «Рамзан, так это, давай до свидания, через 2 месяца у тебя срок кончается». И все. Значит, и он такими, я думаю, крокодилями, слезами, значит. Вот. Я думаю, что такое, начали нотки звучать такие, что он говорит: меня все неправильно понимают. Да, вот это интересно да. было, да. Вот неправильно понимают да, человека. Что, да. Он говорит: я что, я в них смотрю из прицела, они понимают не. Это вы сказали, что это перископ. Это не прицел был, это перископ. Перископ, да. А вот в подводной лодке. Подводная лодка в предгорьях Кавказа, да. Это был перископ. Поэтому, ну что, остается ему выразить только соболезнования, потому что на самом деле для него все одинаково неприятно, как вновь избраться президентом Чечни, так и не избраться. Вот. По каким причинам? Потому что если он изберется вновь президентом Чечни, то ему придется пережить вместе с Россией бюджетный кризис. И, безусловно, будет не так сладко, как в последнее время выделялись туда деньги, а Чечня живет на 80%, а то кто-то там говорит, что и на 95% от дотаций федерального бюджета. Вот. И это может вызвать то, что его свои же и съедят с голоду. Вот. А если он не изберется, то тот, кто изберется, должен быть назначить виноват, а почему денег не дали. Ну да, да, это поэтому, точно. Поэтому я думаю, что он не зря. Если он плачет, то не зря. Вот. Если веселиться, то тоже не зря, потому что последние дни гуляет, да. Да, я думаю, что он даже в связи с этим и про нашего местного депутата Сенченко даже забыл совсем уже обиду. Вот. Ну, многие люди, кстати, вообще подхватили эту инициативу по поводу того, что нужно извиниться перед Кадыровым. В Петербурге это подхватили какие-то оппозиционеры. Значит, они организовали там чуть ли не целое такое шествие и действие, в котором любой человек может прийти и извиниться перед Кадыровым. В принципе. Ну, почему нет? То есть, у нас же сейчас время тяжелое, людям нужно чем-то заниматься. Там, безработным, там, еще кому-то. Вот. А, в принципе, ну, можно просить недорого, там, вот если там Чечня будет нам возвращать за каждого извинившегося по рублю, мы, глядишь, свой бюджет и вернем. Не знаю, не знаю. Я считаю, друзья, все-таки гораздо более правильно вот заниматься крестными ходами и знанием чертей. Это гораздо более продуктивно и тем более проверено. Проверено временем. Смотрите, тысячелетняя традиция в Японии. Не знаю, тысячелетняя традиция христианства. Походили, помахали. Глядишь, раз, и чего-то случилось доброго. Да, случилось. И у нас уже этих чертей назначают. В том числе Кадыров участвует. Он уже пишет перечень. Нет, на самом деле он как раз говорит, чтобы шайтанов там вот не было. На Дальнем Востоке, чтобы шайтанов не было. В других местах, чтобы шайтанов не было. Он как раз уже занялся этим. Он как раз почувствовал тренд и правильное направление. Я с тобой совершенно согласен, потому что мы живем в такое время, когда ничем серьезным заниматься нельзя. Ну, то есть, как ты знаешь, что завтра... И умный человек понял это первый. Да. Вот так, друзья мои. Вот, потому что предприниматели, с которыми я разговариваю, они сидят, рвут волосы на голове и на других местах. И я говорю: что с вами такое творится? Они говорят: а ты представляешь, мы вот работаем в поте лица целый год там, или несколько лет. И я бы, если бы эти деньги просто в долларах хранил, получил бы в 3 раза больше. Я говорю: вот-вот-вот. Вот оно. Вас погубила любовь к работе. Я говорю, потому что я все храню в мешках, мешки под глазами. И что ни случись, у меня абсолютно ничего нет, кроме долгов. Да, друзья мои, вот так. Сложная. Вот вам метод, собственно, выживания. Да, следующая новость очень сложная, но я на нее обратил внимание. Прошу здесь выдержать мое занудство, значит. Вот только не про этих немецких бургомистров. Председатель, председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник. А, я понял про что. Стоп, вот да. Здесь... Это важная новость. Да, я хочу понять. Да, очень важно. Евгений Туник, значит, короткая справка. Короткая справка. Кто это? Да. Евгений Туник был избран председателем совета директоров 1 октября 2015 года. То есть вот буквально 4 месяца буквально, назад, да. Такой свежеиспеченный. До 2012 года он трудился на Камчатке. А что он там делал? Еще ранее в Магадане, где развивал предприятие по снабжению старательских артерий Магаданской области техникой, ГСМ, запчастями. Хорошая. После переезда в Москву в 2012 году учредил коммерческую фирму «Люксавто». «Люксавто», да. И, видимо, кому-то удачно продал очень автомобиль и взял за него должность. Значит, дальше, «Люксавто», которая занимается предоставлением транспортных услуг. И уже в феврале 2013 года был избран в состав директоров института. Еще раз напомню, Института анализа политической инфраструктуры. Это все равно, что нас бы с тобой сейчас отправили там, в какой-нибудь... в центр микрохирургии глаза с этими микрофонами. Нет, друг мой, понимаешь, человек трудился на Магадане. Продавал старателям. Да, в общем, забирал очень, у них золото. Да, за золото, видимо, или за какие-то их доходы достаточно неплохие. Вот очень важную для них там технику. Изучил политическую инфраструктуру, как говорится, от и до, изнутри, сверху, снизу и внутри. От сахи. От сахи, да. Куда ему дорога? Конечно, в Москву. Кремль, конечно, Кремль, нужно возглавить Кремль. Институт. Да. Так вот, этот человек направил обращение спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, в котором предлагает ввести в поправки в Конституцию и отказаться от проведения выборов парламента и президента в период экономического давления со стороны Запада. Короче, отменить выборы президента и парламента. И этих людей, которые сейчас с нами правят, чтобы они правили всегда. Всегда. Пока не... Ну, всегда. Господь не... Так сказать. Потому что они, эти люди, так и делают. Они делают экономический кризис, а в результате экономического кризиса переизбрать их нельзя. Да. И прекрасная идея. Да, прекрасная. Прекрасная. Вот этот Туник, он не зря. Не зря Туник, он на Магадане время проводил. Просто, да, он гений просто. Он на Магадане. Он просто... Как вот такое в голову только в Магадане может прийти? Это свежий... Это просто такой вот глоток свежего воздуха. Там поблизости Магаданского такого. Магаданского, Морозного, да. Вот. Поэтому и в качестве примера он приводит, что в условиях Второй мировой войны и послевоенного восстановления народного хозяйства с 1939 по 1952 годы не проводили съезды ВКПБ. Когда он еще раз говорит? С 1939 по 1952. По 1952, понятно. Да. То есть он проводит прямую параллель, что наш уважаемый, я подчеркиваю, уважаемый президент, он, собственно, сравнивает его с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, кровавым тираном. А ты считаешь его кровавым тираном? Нет. Иосифа Виссарионовича Сталина или Путина? Нет, я как раз... Кого из них? Нет, я... Чё ты заикаешься? Говори правду. Ты не перебивай меня, пожалуйста. Потому что официально сейчас Сталина считают кровавым тираном. Это официальная точка зрения, не моя. А наш президент, вот он наш президент. И его сравнивают, что вот, пожалуйста, знаете, вот Сталин же кровавый тиран не проводил, а зачем вот наш президент будет проводить? Ребята, я бы внимательно посмотрел на это предложение. И на Туника. Да, на Туника было бы интересно посмотреть. Я, кстати говоря, потом Магадан там, знаете, Магадан скучает. Вот. Я в какой-то из передач рассказывал историю нашего министра обороны и министра финансов, господина Сердюкова, да, то есть, который начинал, торговал мебелью лет 15, потом стал, попал в налоговую службу, потом стал, по-моему, министром финансов и этим, как его, блин. Ну, чем-то он стал, короче. Да нет, военным этот, министр обороны. Министром обороны, да. Вот, поэтому прислушивайтесь к Тунику, в общем, кто занимается поставкой ГСМ где-нибудь в Магадане там и техники в Магаданской области или на севере нашего края, имейте в виду, что это приветствуется там в Москве, приезжайте, вас изберут директоров. Ну, кому-то же надо замечательная инициатива. И вы потом сможете что-нибудь такое предложить, чтобы был еще один глоток свежего воздуха вот в нашей этой такой веселой реальности, экономической атмосфере. Такое прекрасное вот пожелание. Настоящий дюндик. Продолжаем, друзья мои. Что бы мы ни делали, нам все становится хуже и хуже. Знаешь, анекдот этого про лося? Нет. Лось вышел с похмелья к реке. воду пьет, жадно пьет воду, а моего охотника увидел, в него стреляет. Раз, два, три, а лось такой пьет и думает, вот что бы я ни делал, мне все хуже и хуже. Я говорю, пью, а мне хуже и хуже. Вот. А за 4 года заболеваемость раком в Красноярском крае возросла на 25%. На четверть. Вот. Значит, с одной стороны, мы... Пора крестный ход. Крестный ход. А, кстати, не провели вот крестный ход, поэтому... Вот, пожалуйста, да. Поэтому мы построили уникальный онконцентр, который строили и, наконец, почти достроили, да. С другой стороны... Заболеваемость возросла на 25%. А вот, между прочим, может быть, бы если бы не построили, то и заболеваемость бы не возросла. Просто, ну, кто бы знал. Да, и поэтому любой факт можно трактовать вообще как угодно. Поэтому, с одной стороны, это звучит страшно, с другой стороны, это может быть и не так страшно, потому что в результате того, что ввели, наконец, онкологический диспансер, то лучше стала диагностика, стали выявлять больше на ранних стадиях, о чем они цифры и предоставляют. Ну, вот. Да, раньше человек думал, что просто от живота умер, а теперь знаешь, что от рака живота. Вот и все. Поэтому, в общем, ну, цифры, они такие, конечно, их нарисовать можно любые. Они, ты знаешь, не печальные никакие. Есть одно, что меня порадовало, да, что вселило в меня надежду, что главный фактор риска, а также качественно новый, не фактор, что в основном прирост идет за счет населения нетрудоспособного возраста. Поэтому... То есть, пока ты у станка... Ну, господа, пока вы трудоспособны, скорее всего, рак вам не очень грозит. Да, но имейте в виду, друзья мои, что если вы трудиться не будете, это вот об этом говорит, да, то вам, у вас могут быть проблемы серьезные. А с другой стороны, видишь, трудиться сейчас нельзя. Как нельзя? Вон сколько профессий требуется, администраторов надо. Одних администраторов. Если вы не можете трудиться, и вас не взяли, а тем еще чем-то, нужно делать крестный ход. Или крестный ход. Да, потому что это тоже труд, это какое-то движение, нагрузка физическая. Общественное слушание устраивает. Я нашел эту цифру, это 70% злокачественных новообразований регистрируются у людей старше трудоспособного возраста. Поэтому сохраняйте трудоспособный возраст. Последний из последних. Да, на самом деле трудоспособный возраст может быть любым. Вот у меня маме 78 лет, она работает по-прежнему, вот, ей не нужен никакой крестный ход, и она прекрасно себя чувствует. Слава Богу, здоровья ей. Да, поэтому сохраняйте трудоспособность, и будут, и не потребуется вам онкологический диспансер наш. Будем надеяться. Вот. Ну, что там еще у нас, Кирилл? Очень интересный свежий пирожок. Значит, в Госдуме... Это что это? Это ты о чем? В Госдуме... Что за эротические намеки в нашем Почему эфире? Почему у тебя пирожок, значит, с эротическими намеками? А у тебя нет? Ну как, с яйцом, с капустой там. Вот. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев отличился. Значит, депутат от Нижней палаты «Единой России» предложил приравнивать взятки крупных чиновников к госизмене. Вот. Вот. Значит, вот какой патриот. Цитирую. Мы работаем над законопроектом, который будет квалифицировать взятки высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторов, а также следователей, прокуроров и судей, которые, кстати, приносят присягу на верность Отечеству, как государственную измену, заявил глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах по имуществу депутатов. Это вот господин Ковалев. Значит, интересная инициатива, она не нова, потому что в 2012 году, насколько я помню, Рогозин предлагал... Рогозин с Мизулиной... С Яровой. Они все там. С Яровой. Мизулина, она специалист по сексу, а Яровая по вот этим, по всяким таким, по взяткам. По БДСам. Мизулина прославилась своей этой, как бы, чистотой нравственной, хотя у нее дети живут за границей. А я одно другому не Борьбой за нравственную чистоту. Дети за родителей не отвечают? А Рамзан Кадыров другого мнения, между прочим. Ну, потому что у них там вот... Вот у них вот, а у нас вот так. Поэтому момент такой, что тогда Министерство юстиции не одобрило эту инициативу, они предлагали локально пока госизмену считать коррупцию в гособоронзаказах. То есть там нашли страшные большие суммы. Угу. В общем, что-то Еще потом. Потом Владимир Путин тогда тоже говорил, что это можно приравнивать. В принципе, но тогда Министерство юстиции не поддержало, не ввели эту норму. Сейчас тоже недавно буквально, почему Ковалев и возбудился, видимо, потому что недавно буквально Владимир Путин сказал, что коррупция, в общем-то, угрожает национальной безопасности. Серьезно? Да, несколько соображений. Только недавно он это сказал. Ну, видимо, да, видимо, только дошло. Москва далеко, высоко там, да. Вот, поэтому два момента таких. Во-первых, значит, с какого чина будут считать изменой? В смысле? Ну, то есть, если ты делопроизводитель, да, значит, да. Ты вроде есть, как не есть, изменил. Ну, вот, допустим, если это приравнивать, ну, там, не к убийству, а, допустим, как кража со взломом. То есть, кража со взломом мелкого чиновника – это кража со взломом. А кража со взломом крупного чиновника – это уже государственная измена. То есть, как бы расстрел. Ну, да. В общем, да, расстрел вот. И казнь публичная путем отсечения головы. Я не знаю, как они будут трактовать, но это дискриминация на самом деле. Потому что это дискриминация. Это нечеловечно. Ну, то есть, нужно гуманно относиться ко всем одинаково. Подряд. Да? Всех подряд. Либо всех подряд, либо не всех. На Командорские острова. Всех подряд. Либо не всех. Потому что, ну, что такое там, значит, можно маленькому чиновнику можно брать, а большому нельзя. И второе опасение – это то, что будут брать мелкими частями, но чаще. И что? Ну, это... А что ж в этом опасно? Это транзакционные издержки. А, то есть слишком... Выездов больше. Да, больше выездов. Больше конвертов. Да, да, больше да. Камер хранения всяких, понимаешь? Да. То есть и так все напряжено, потому что коррупция у нас. Да, и вот. И еще что? Это то, что... Ну, мы боремся с коррупцией, у нас антикоррупционные комитеты, у нас анализ законопроектов на антикоррупционную, на коррупционную составляющую. Все время идут заседания какого-нибудь ОНФ там и прочее, все борются. На это выделены большие деньги. Да, борются, вот, но все. Завершается все чем? Защищать все тем, что ужесточить наказание. Если бы, представь себе, вот выделены огромные деньги, и вдруг бы взяли и победили коррупцию, соответственно, денег бы больше на это не выделяли. Сколько бы народу пошло, как говорится, в 5%? А, ты думаешь, что коррупционеры даже немножко откатывают в бюджет, конечно, чтобы на борьбу с собой? Конечно. Да, потому что вот это вот политика надо, сдержек и противовесов. Надо, одни воруют, другие с ними борются. Надо, кстати, подсказать. И все никто, живут. Никто не исследует такой момент, что они финансируют ли коррупционеры борьбу с самими собой. Очень может быть, между прочим. Может, поэтому буксует? Конечно, очень может быть. Ну, табачное же лобби там финансирует часть денег на, так сказать, на исследование о вреде табака. Здесь то же самое. Может, поэтому у нас такие проблемы? Ну что, давай я пробегусь тогда еще вот по своим любимым заголовочкам. У меня заготовки. Все, закончились. Ну давай, я все, тогда. Я что хотел, забросил. Хорошо, я тоже. У нас программа подходит к концу, еще 5 минуточек есть. Я вот сейчас почитаю любимые заголовки просто сегодняшние. Давай. Да. Вот смотри, в США разрешат эксперименты по зачатию детей от 3 родителей. От 3 родителей эксперимент в США по зачатию. Камень, ножницы, бумага. Нет, а если одновременно? Ну, зачатие. Вот камень, ножницы, бумага, это, простите, называется групповой секс в особо изощренной форме. А 3 родителей зачатие, прикинь, да? Ну, не понимаю. Один родитель, ладно, это мать. А 2 отцов одновременно, это какой-то, слушайте, нет, все, я умолкаю, друзья, моя фантазия уже начинает разыгрываться просто. Интереснейший заголовок, друг мой, я его не понял, но мне неинтересно читать саму статью, здесь интересно как-то интерпретировать. Фиолетовый носок поможет ученым раскрыть тайны эволюции. Ты в каких носках? Я в черных. Я не помогу раскрыть тайны эволюции. Мы с тобой для эволюции бесполезны. У нас нет фиолетовых носков. Мы опять пролетели. Мы бы могли, так сказать, Дарвина тут переплюнуть, а у нас носки с тобой не фиолетовые. Вот это вот. Неподготовленность. Неосведомленность. Да, нас всех, собственно говоря, губит. Одевайте фиолетовые носки. Вот, что еще можно вот посмотреть? Тут как бы одну минуточку. Ну, глыба льда упала на коляску с ребенком. Здесь ничего смешного, но, к счастью, ребенок не погиб. И это очень хорошо, просто приятно. Погибла глыба льда. Да. Что тут еще вот интересного? Так, друзья мои, одну минуточку. Жительница Дудинки осудила 170 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке. То есть жительница Дудинки пошла по скользкой дорожке. И вот это вот падение свое, понимаете, она... Не дошла. Она отсудила. Не написано у кого. Вот в чем дело. Кто-то в Дудинке толкнул девушку, понимаете, вот на скользкую дорожку, но она этого, значит, гада прищучила. И, а почему отсудила жить в Дудинке? Я слышал, это как-то с администрацией связано. У меня в Дудинке очень хорошие друзья живут, они работают в том числе и в административных, так сказать, сферах. Я знаю, что это не они, если они нас слышат. Друзья мои, я знаю, что это не вы. Я думаю... Но среди вас затесался подлец, который толкнул женщину и нанес ущерб 170 тысяч. Я думаю, было не так. Я думаю, что... Ну, женщины, они иногда встают на скользкую дорожку. Ну, холодно дорожку. Там тем более, да, да как не встать? Спирт туда-сюда. То-се. Вот, и поэтому и скользкая дорожка, видишь, это такое, и многие же потом никогда не вспоминают, кому удалось дойти до конца по скользкой дорожке и до нормального результата. А кто не дошел, тот судится, да, иногда отсуждает, кстати. Вот, друзья мои, вот еще заголовочки интересные. Минфин объяснил идею изъятия вкладов россиян. Идея Минфина, ее наконец объяснили. Мне она очень нравится. Это прекрасно. У меня нет вкладов. Чудесная идея. Тем более ее объяснили. Чудесная. Вот. Рогозин считает, что журналисты АИФ, это аргументы и факты, обкурились. Вот открыл Америку. А никогда еще обкурились-то, боже. Просто он не вообще оторвался от действительности. Конечно. Он вообще газеты перестал читать, поэтому не знает, что это уже давным-давно произошло. А вот красноярка другая, между прочим, вот уже другая, из Красноярска женщина. Слушай, женщины судятся прямо и судятся. Вот им заняться нечем. Либо администраторами. Мужиков-то нет, путник. Тоже правильно. Так вот, она отсудила 7 миллионов рублей за жилье с формальдегидом. Формальдегид. Помнишь, что это? Да-да-да. То есть, она жила с формальдегидом. Это не фамилия, друзья мои. И не имя. И не имя, да. Это такая фигня. Химическое соединение. Да, в которой обычно обрабатывают, ну, как мы так просторечно говорим, жмуры. А на самом деле это трупы умерших людей. Она жила вот с этим формальдегидом, видимо, в какой-то совершенно извращенной форме. И еще и отсудила за это 7 миллионов рублей. И хорошо сохранилась при этом. И при этом, да, ну, 7 миллионов рублей. Да, для бальзамирования применяет формальдегид. Угу. Также он выделяется не из некоторых строительных конструкций. Я думаю, там в этом было дело. В общем, вот такая вот история. Но есть еще вот такая новость забавная, кстати. Беженцы выселили свингеров. Свингеры, знаешь, что такие? Ну, плясуны такие, свингеры. Что ты такой древний вообще? Друг мой, свингеры, это люди свободного сексуального общения, что ли. Это вот, понимаешь, пары приходят, муж, жена, там, подруга с другом, и они потом между собой начинают заниматься сексом. У нас это на букву «Б». Ну, у нас на букву «Б», да. А у них это свингеры. Так вот, беженцы, представляешь, они выселили свингеров из популярного секс-клуба Австрии. То есть пришли и сказали, валите вообще, мы тут сейчас, мы вот беженцы. В общем, это серьезно нанесло удар по секс-движению австрийскому. Я им сочувствую. Ну и последнее. Вот у нас 2 минуты, но это стоит. Гель с компонентом взрывчатки победит эректильную дисфункцию. Дальше я прочитаю. Этот гель, его нужно наносить на половой орган, это медицинский термин, половой орган незадолго до секса. Ну ладно. Дальше, смотри. Экспериментальный гель содержит крошечные дозы взрывоопасного нитроглицерина. И специальные ингредиенты, позволяющие нитроглицерину проникать через кожу. Так. Ну и потом при трении... Он взрывается. Вот это оргазм. Главное, друзья мои, не переборщить. Нет, главное, друзья, понимайте, что с нитроглицерином это будет у вас один раз. О-ля-ля. Да, зато очень жестко. Это была новость, между прочим, из news.ru.com, поэтому это я не придумал. Если что, читайте сами. Надо попробовать, на самом деле. Знаешь что? Давай лучше крестный ход попробуем. Друзья мои, это была программа «Настоящий Дюндик». В студии были Олег Тихомиров, Кирилл Дюндик. И мы желаем вам только хороших, ну и, по крайней мере, смешных новостей. Всего хорошего. Приходите еще. Что ж ты кашляешь? Да я представился, нитроглицерин просто в этом месте. Ладно. Настоящий Дюндик.